бушевали первые снежные бури, и большую часть диска закрывала подозрительно плотная пелена облаков. Однако со значительной высоты и при серебристом свете крошечной луны плоского мира диск представлял собой одно из самых красивых зрелищ во всей множественной Вселенной. Гигантские облачные ленты в несколько сотен миль длиной тянулись от краепада к горам в районе пупа. В холодной хрустальной тишине огромные белые спирали морозно поблескивали под звездами, неощутимо поворачиваясь, совсем как если бы создатель помешал свой кофе и добавил туда сливок. Ничто не тревожило сияющую сцену, которая... Какой-то небольшой предмет вынырнул из-за облачного слоя, волоча за собой клочья тумана. В стратосферном спокойствии звуки перебранки были слышны ясно и отчетливо. «Ты же сказал, что умеешь летать на такой штуке!» «Ничего я не говорил! Я просто сказал, что ты этого точно не умеешь! Но я ни разу в жизни даже не сидел на помеле! Какое совпадение! Во всяком случае, ты сказал... Посмотри на небо! Нет, я этого не говорил!» «Что случилось со звездами?» Вот так и вышло, что Ринсвинд и Два Цветок стали первыми двумя людьми на диске, которые увидели, что готовит им будущее. Тысячи миль под ними пик Кори Челюсти пронизывал небо, отбрасывая на бурлящие облака сверкающую, как нож, тень, так что богам тоже следовало бы обратить внимание на происходящее. Однако... Боги обычно не смотрят на небо. Кроме того, сейчас они занимались тяжбой с ледяными великанами, которые наотрез отказывались убавить звук своего радиоприемника. К краю, по направлению движения великого Атуина, звезды были сметены с небес. В этом круге черноты сияла всего одна звезда, багровая и злобная, похожая на искру в глазнице бешеного хорька. Она была маленькой, ужасной и неотвратимой. Диск двигался прямо на нее. Ринсвинд абсолютно точно знал, как следует поступать в подобных обстоятельствах. Он завопил и направил помело вертикально вниз.